«А что потом?» — спросила она Бена. «Что будет потом?» «Через 20 лет ей исполнится 47, и без мужа, без профессии, без семьи она может рассчитывать только на помощь Джорджа, либо кого-то из младших». Ей не слишком нравилась такая перспектива, поэтому она не хотела торопиться. Но, с другой стороны, оставить все как есть тоже не удастся. Бену стало жаль ее, но он никогда не решился бы сказать об этом вслух. «У тебя есть возможность вложить деньги в какое-то новое дело. Существует целый ряд вариантов, о которых стоит подумать. А кроме того, она могла бы выйти замуж за него или за кого-нибудь другого. Но Эдвина считала, что в 27 лет эту мысль лучше оставить. Слишком поздно. Не следует и размышлять на эту тему. Она просто выполнила свой долг. Вот и все. И она ни о чем не жалела. Вспомнив, как перед отъездом сияло от радости лицо Джорджа, она вдруг почувствовала, что жизнь уходит, уходит невозвратимо. Но что толку об этом думать? Письма Джорджа о голливудской жизни забавляли всех. Они покатывались со смеху, читая, как песик одной нарядной дамы помочился на любимую ручную змею какой-то восходящей кинозвезды и тем самым чуть не сорвал съемки. Джордж быстро освоился на новом месте и, судя по всему, был очень доволен своей работой. Дядя приятеля сдержал обещание, и Джордж осваивал профессию ассистента-оператора. Через пару недель его ожидала первая съемка. «Теперь он станет кинозвездой?» — спросила Фанни вскоре после отъезда Джорджа. В 10 лет мир кино оказался ей чудесным, как сказка. Но еще больше интерес к судьбе брата проявляла 12-летняя Алексис. Она обещала стать настоящей красавицей, и грустная задумчивость придавала особое очарование ее лицу. Она уже обращала на себя внимание прохожих, и это внушало Эдвине тревогу. Алексис так и не смогла до конца оправиться после смерти родителей. Тяжело перенесла она и гибель Филиппа. В кругу семьи она держалась нормально, но при появлении незнакомых людей тут же замыкалась в себе. Она обожала Джорджа, ходила за ним как тень и не ложилась спать, часами сидя на лестнице, дожидаясь, пока он вернется из гостей. Алексис особенно привязалась к нему после смерти Филиппа. Ей очень хотелось навестить Джорджа, и Эдвина не смогла ей отказать, хотя он обещал приехать на День Благодарения. Незадолго перед этим она оформила сделку с покупателями газеты из Сакраменто. Ее нерешительность обернулась к лучшему. Они заплатили даже больше, чем предлагали сначала. Тем не менее, Эдвина понимала, что отныне придется сократить расходы, чтобы денег хватило надолго. Но все-таки ей было жаль газету. В последний раз она зашла в кабинет отца. Теперь здесь работал один из его заместителей, но для сотрудников он оставался офисом Берта Уинфилда. На стене висела фотография. Мама и она, еще совсем маленькая. Эдвина сняла ее, долго вглядывалась в лицо матери, а потом села и подписала необходимые при сделке документы. Вещи отца уже убрали из кабинета. «Вот и все!» Она посмотрела на Бена, который пришел, чтобы помочь ей оформить сделку. «Жаль, что все так закончилось, Эдвина!» Он грустно улыбнулся. «Они оба хотели видеть Филиппа в кресле руководителя. Как дела у Джорджа?» Она рассмеялась, вспомнив его последнее письмо. «Думаю, что еще никогда он не был так счастлив. Похоже, в Голливуде все слегка тронутые, но ему там нравится. Я рад. А эта работа не для него. Бен на самом деле считал, что Джордж не справился бы с газетой.